забавная шутница, своевольная девица, для войны ведь рать нужна, без нее плоха война. Это молвил ты не кстати, для побед не нужно рати, и одною красотой всех склоняю пред собой. Сама испись сначала, после мы